Первой попалась на глаза пожилая женщина из тихого отделения. Не замечая доктора, не замечая Успенского, она шла медленным, истовым, как крестный ход, шагом и, вытянув руки, несла над головой икону Богородицы Неопалимой Купины. Она боялась, что молния испепелит ее колмовский дом, ее колмовский приют, и вот ходила кругами, показывая заступнице от пожаров это аспидное, это медное, это страшное небо. А близ Дубравы, будто наперекор тому, что готовилось в природе, тяжело, но весело плескалась вода, бежала по желобам, пенилась, артезианский колодец действовал. Тот, что начали рыть на рассвете, когда они уходили из Колмова. Доктор взял Глеба Ивановича под руку. «Смотрите, какая прелесть!» — сказал доктор. «Помните, подземная вода увидит солнышко». Лицо Успенского на миг прояснилось, но сразу и погасло. «А дубы погибнут», — сказал он, болезненно морщась. В колмовской тетради записано, что несколько лет спустя Дубрава захерела, птицы ее покинули, детишки там не играют. Лишь обреченный жутко вскрикивает серая неясыть. На больничном дворе летними вечерами всегда не пустом, не было ни души. Откуда-то вывернулся вдруг Авакир Д., этот, как писал Усольцев, курносый прындик, одержимый нравственным идиотизмом. Ясные наглые глаза блистали, он запел, заорал: «Будет буря, мы поспорим!» и куда-то помчался, взбрыкивая. А на пустом дворе тишина была, как небо над пустым двором, и аспидное, и медное. А там, в больничных палатах, в сухом воздухе, насыщенном электричеством, уже искрились, потрескивая голубые с прозеленью и желтизною, призраки, и безумцы уже готовы были начать отчаянную схватку со своим безумием. Чувство, давно заглохшее, очнулось в душе Усольцева. Боязливое и брезгливое содрогание, как у студента-новичка в анатомическом театре. Ничто, казалось бы, не располагало к улыбке, а доктор едва не улыбнулся. Это содрогание, боязливое и брезгливое, упраздняло тревогу, нет-нет, да и возникавшую, уж не повредился ли он, Усольцев, годами объективируя умалишенных. Но какими бы ни были подозрения на себя обращенные, одна позиция оставалась незыблемой. Убеждение в том, что Глеб Иванович Успенский обладает такой здоровой совестью, таким нравственным здоровьем, которые не выдерживают погружения в этот больной, неустроенный и расстроенный мир. И потому он гибнет, как трепанг. В пресной воде трепанг исторгает собственное нутро. «А твоя совесть, — думал Усольцев, — твоя обыденная, лукавая совесть изгибисто управляется с угрызениями и самообвинениями, и посему ты будешь жить, пока не наступит конец, который все мы, люди здравого смысла, называем естественным». «Вот и пришли, — сказал Глеб Иванович. — Вы за меня не беспокойтесь, я грозы не боюсь». Не грозы он боялся, а грибного запаха. Воздух, насыщенный электричеством, был плотен и сух, но пахнуло сырым, грибным, трюфельным. В комнате не было и быть не могло трюфеля, а запах-то был, и ноздри, втягивая воздух, твердели. Он подошел к окну, взялся обеими руками за решетку, иногда приводившую его в ярость, но сейчас прочность железного переплета была утешительной. Осторожно потянув воздух, он услышал сильный запах жимолости. Осторожно потрогал ноздри, ощутил, что они мягкие, и это тоже было утешительно, и тогда, не раздеваясь, только ботинки сбросив, лег поверх одеяла, вытянулся и смежил веки. Он ждал, когда, наконец, разразится гроза и хлынет дождь, и сразу дышать станет легче. И гроза разразилась, но дождь не хлынул. Были молнии, широкие, необычайной яркости и сильные частые удары грома.